подобно экзотической красавице, он возлежал передо мной, раскинув руки. Когда темнело, город дышал сладострастием. Ночные фонари, как редкие драгоценные камни, переливались на Ноб-Хилл и Пасифик-Хайтс, в дорогих районах и на замызганных улочках Мишн и Тендерлойн, там, где я поселился. Свет лился из окон финансового квартала, отражаясь в заливе у рыбачьей пристани. В первые дни, сколько бы раз я ни проезжал на запад из Окленда по мосту через залив или на север из Дейли-Сити в сторону моста Золотых Ворот, который уходит за горизонт, а потом идет вниз, вокруг Марин, пейзажи Сан-Франциско заставляли меня влюбляться в этот город снова и снова. Даже по прошествии времени, когда у меня бывали периоды хандры из-за непогоды, серые туманные небеса, из которых периодически лил пронизывающий холодный дождь, стоило проснуться в один из великолепных дней, типичных для Сан-Франциско, и красота за окном стирала все воспоминания о непогоде. В моей памяти Сан-Франциско до сих пор остается Тихоокеанским Парижем. Конечно, уже тогда я достаточно быстро обнаружил, что этот город обманчив, далеко не прост, не всегда доброжелателен и совсем не дешев. Из-за высокой платы за аренду квартиры и хронического ремонта машины от постоянного износа тормозов и сцепления от езды по холмам, не говоря уже о стопке неоплаченных счетов за стоянку, которая хорошо знакома многим жителям Сан-Франциско, оставаться на плаву было нелегкой задачей. Но все это не смогло сокрушить мои надежды на успех. Кроме того, я умел принимать вызовы судьбы. Я умел работать, не покладая рук, и, честно говоря, в течение следующих нескольких лет испытания помогли мне по-другому взглянуть на свои мечты, достичь большего и стремиться к реализации поставленных целей с обостренным ощущением того, как скоротечно время. В начале 1981 года, когда я впервые стал отцом, несмотря на захлестнувшую меня радость, ощущение быстротечности времени не отпускало меня. Когда пролетели первые месяцы жизни моего сына, я не только стал пытаться двигаться вперед быстрее, но и начал сомневаться в том пути, который для себя выбрал, задумавшись, не бежал ли я вверх по эскалатору, движущемуся вниз. По крайней мере, именно такое ощущение было у меня в тот день на стоянке машин возле городской больницы Сан-Франциско, когда я подошел к водителю красного Феррари. Эта встреча кристаллизовалась в моей памяти в почти мифологическую ситуацию, которая мысленно возвращаюсь каждый раз, когда мне хочется вспомнить эту историю или когда мне нужна поддержка. Я вижу перед собой спортивную машину, медленно кружащую по стоянке, слышу жужжание невероятно мощного мотора, она урчала, будто замедляясь перед прыжком, словно все это произошло сегодня. В своем воображении я слышу резкий гудок машины Майлза Дэвиса, моего музыкального кумира, по стопам которого в детстве я мечтал пойти, когда повзрослею.